Глава 32. Ева отвернулась от экрана и посмотрела на Купера. «И это все? Это и есть тот большой секрет, который вы от меня скрывали?» Они снова сидели в его офисе. София уже ушла, и последний час они провели перед ноутбуком Купера, изучая содержимое флешки, которую он забрал из квартиры Микки. Ева видела, что он разочарован. Возможно, он думал, что она сможет найти что-то важное, что он сам упустил. Флешка содержала серию интервью, взятых в основном из старого документального фильма о коррупции в британской индустрии скачек. В то время это, должно быть, стало сенсацией. Бывший начальник службы безопасности жокей-клуба выступил в роли информатора. Как оказалось, ряд тренеров, владельцев лошадей и жокеев были замешаны в серии афер с допингом и договорными скачками, которые организовывал известный преступник-наркобарон. Но 8 лет спустя было ли что-то из этого актуальным? Маловероятно. Никаких упоминаний об ипподроме Уэстерби, Тиме или Гарри Майклсе, о ком-то еще, кто был связан с ними. Гораздо больше интерес представляла серия снимков в формате JPEG. На снимках было указано местоположение и ипподром Аскот, и они были сделаны всего за 10 дней до того, как Микки отправился на скачки. Ева узнала кое-кого. Стейси Уудвард уютно устроилась рядом с Дэймоном Уэйдом в автомобиле на стоянке ипподрома, а на другом снимке он передавал ей плотный коричневый конверт. Судя по объему, в конверте вполне могла находиться большая пачка наличных. Но доказать это было невозможно. На других снимках, сделанных в тот же вечер в лондонском районе Мейфер, было запечатлено, как Дэймон и Стейси вместе заходят в ночной клуб и выходят оттуда спустя несколько часов, держась за руки. Тот факт, что они были близки, ничего не значил. Даже если Дэймон и давал Стейси какую-то мзду раньше, вряд ли это было той неопровержимой уликой, которую кто-то искал. Тем, ради чего не только проникли в офис Купера, но и сначала пытали, а потом убили Микки. Должно быть что-то другое, зачем они охотились. «Я не знал, что было на флешке, пока София не принесла ее обратно вчера вечером». «Не без раздражения», — сказал Купер. «Я не хотел, чтобы вы бросились бегом к Фагану и сообщили, что я что-то взял из квартиры Микки. Мне и так хватает проблем. Я же говорил вам, он не верит ни одному моему грёбаному слову». Ева подняла руку. «Я поняла. Вам все равно нужно будет передать ее в какой-то момент Фагану. Но это может подождать несколько дней. Основной вопрос в том, почему Микки постарался спрятать ее». Купер пожал плечами. «Да он был как белка. Прятал все по углам. И все-таки... Положить флешку в пузырек с таблетками. Это похоже на экспромт, но должно что-то означать. Возможно, он спрятал ее быстро, не раздумывая, от кого-то, кто пришел в квартиру. Вы сказали, что пузырек был в ванной?» Купер кивнул. «Возможно, тема коррупции на скачках чревата последствиями». Он скинул руки. «Или Микки просто был параноик». «Учитывая то, что с ним произошло, я бы сказала, у него для этого были все основания». Он резко выдохнул. «Окей. Что мы теперь будем делать?» «Нам нужно вернуться к сути и сосредоточиться на убийстве Джейн. Больше ни на чем. Мы должны свести воедино всю имеющуюся информацию. Есть 3 человека, которых знала Джейн, и с которыми мне все еще нужно поговорить. Холли. Девушка, которая жила с ней в одном коттедже и которую Мелисса уволила. Женщина, которая работала в офисе вместе с ней». Ева щелкнула пальцами, пытаясь вспомнить имя. Туман в голове нарастал, она с трудом заставляла себя думать. «Вы имеете в виду Энни?» Ева кивнула. «И с владельцем лошадей Лорни Андерсоном. Он звонил Джейн несколько раз за неделю до того, как она исчезла. Вскоре после этого он забрал своих лошадей от Майклсов, так что, может быть, он будет более откровенен насчет того, что там происходило. Мне пока не удалось связаться с 2 другими, и он, похоже, лучший вариант». «А что насчет содержимого флешки?» «Я думаю, стоит установить, какова судьба тех, кто упоминался в фильме. И посмотреть, нет ли там какой-то связи с семейством Майклсов. Я знаю одного журналиста из тех, кто перечислен в титрах. Он приятель Кристен. Постараюсь завтра же с утра связаться с ним. А что будете делать вы?» Ева встала, потянулась и взяла сумку. «Я собираюсь немного поспать. Думаю, вам тоже стоит. Давайте поговорим завтра, прямо с утра». На улице в ожидании такси она позвонила Гэвину. Он был явно удивлен ее звонком. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Я очень беспокоился о тебе». «Все нормально. Сейчас я чувствую себя намного лучше». «Мелисса сказала, что она приходила навестить тебя, и ей показалось, что ты плоховато держалась на ногах. Я собирался попозже позвонить тебе». «Я в полном порядке сейчас, правда. Это был какой-то суточный сбой, вот и все». «Послушай, я очень рад это слышать. Я не мог понять, в чем дело. Все произошло так внезапно. Ничего такого, с чем не справился бы полноценный ночной сон», — перебила она. «Но я тебе звоню по другому поводу. Мне нужна твоя помощь». «Можешь на меня рассчитывать. О чем идет речь?» «Я сейчас в Лондоне. Мне нужно поговорить с человеком по имени Лорни Андерсон. Он держал лошадей на ипподроме Уэстерби в то время, когда была убита Джейн». «Я знаю, о ком ты говоришь». Я спрашивала Гарри, не может ли он связать меня с Лорни, но от него было мало помощи. Разумеется. Было много шума, когда Лорни забрал своих лошадей. Это случилось вскоре после самоубийства моего тестя. Время было очень тяжелое. Лорни был не единственным, кто ушел, боюсь, так часто бывает. Но Гарри воспринимал это как личное предательство, особенно со стороны Лорни. Помню, ситуация накалилась до предела. «Ты знаешь, как его найти?» Последовало молчание. Потом Гэвин спросил: «Это очень важно». «Не могу сказать, пока не поговорю с ним. Он несколько раз звонил Джейн в течение недели, а потом она погибла. Я хочу знать, зачем он ей звонил». Снова молчание. «Как срочно тебе это нужно?» «Очень срочно. Судя по всему, у нас осталась одна неделя перед тем, как комиссия по пересмотру вынесет решение по делу Шона Фаррелла». Он вздохнул. «Ты знаешь, Ева, что я готов помочь тебе всем, чем могу. Позволь мне сначала поговорить с Мелиссой. Если Лорни Андерсон все еще в конном спорте, она может знать, кто сейчас тренирует лошадей. А если нет, то, по-моему, у нас с ним есть общий друг в коллегии. Постараюсь как-то разыскать его и свяжусь с тобой». Ева повесила трубку и уже пошла к метро, но потом решила поехать на такси. Ей хотелось как можно быстрее попасть домой. Когда она садилась в машину, ей пришло в голову, что, соглашаясь помочь ей, Гэвин идет против семьи Майклсов и их фамильных традиций. «Он мог бы отказаться», — сказала она себе, хотя в глубине души знала, что он не откажется. Гэвин — чужак в их мире и в их семье. Он среди них, но он не один из них. Он никогда не принадлежал к их миру и никогда не будет. Судя по тому, что она видела, Гэвин прекрасно это осознавал, и это мучило его. Она позвонила Фагану, но телефон сразу же переключился на автоответчик. Оставив ему короткое сообщение с просьбой перезвонить, она уже собиралась набрать другой номер, когда в телефоне раздался писк ее собственного автоответчика. Номер был незнакомый, как и женский голос высокого тембра. «Это Ева? Надеюсь, я набрала номер». Связь была плохая, и голос постоянно прерывался. К тому же шум улицы, проникавший в машину, мешал слушать. «Оставила мне сообщение? Сказала, вы хотите поговорить со мной? Что-то... Джен Мак... имя... Шепард?» Ева прослушала запись несколько раз и, наконец, уловила слова «Синий крест» и имя Энни. Она откинулась на спинку сиденья и с облегчением выдохнула. Крохотная удача в тот момент, когда им нужно было все везение мира. Она не верила ни в судьбу, ни в телепатию, ни в какие другие нетрадиционные объяснения, которыми люди пытались объяснить счастливое стечение обстоятельств. Но иногда все происходит именно так, как ты меньше всего ожидаешь. Она перезвонила Энни и договорилась встретиться с ней у магазина подарков в Эйвбери, недалеко от Марлборо, где та работала 2 дня в неделю. Заодно заберет свой автомобиль и вещи из коттеджа. У нее не было ни малейшего желания снова там ночевать. Тошнота от наркотика, которым ее накачали накануне, наконец-то прошла, и Ева почувствовала, что голодна. Вспомнив, что в холодильнике нет ничего съестного, она попросила таксиста высадить ее у магазина «Кооп» на Оксбридж-Роуд в нескольких кварталах от ее дома. Купила молоко для кофе, пару круассанов и пакет салата, а также яйца и сыр, чтобы приготовить омлет. Через 10 минут она уже входила в дом. Соседи с первого этажа вернулись с работы, судя по звуку работающего телевизора. Она включила свет в холле, и когда начала подниматься по лестнице, ей бросились в глаза небольшие пятна на ковре лестницы, похожие на грязь. Она была совершенно уверена, что их тут не было. Пятно было и на лестничной площадке, прямо перед ее дверью. Поставив сумку и пакет с продуктами, она нагнулась и осмотрела пятно. Крошечные песчинки и фрагменты листьев. Пятно было еще влажным, кто-то оставил его совсем недавно. Подняв глаза к двери, она увидела, что полоска скотча внизу отклеилась с одного конца. Ева выпрямилась. Сердце забилось, и она сделала несколько выдохов, чтобы успокоиться, потом осмотрела замок. Царапины на дешевой латунной пластине были старыми, следов взлома не просматривалось. Тем не менее, кто-то явно открыл дверь в ее квартиру, а значит, знал, как вскрыть замок. Медленно и тихо, прислушиваясь к каждому звуку, она отперла дверь и заглянула внутрь. Свет был выключен, но проникал в комнату снаружи, что означало, что кто-то раздвигал шторы и поднимал жалюзи. Но, во всяком случае, оглядевшись по сторонам, она поняла, что сейчас в квартире никого нет. Она начала внимательно все осматривать. На первый взгляд все вещи оставались на своих местах. Не то чтобы у нее было много вещей, но если кто-то и рылся в ее шкафу, то делал это очень аккуратно. Она подошла к письменному столу в гостиной, где хранила свои личные дела. Один из нижних ящиков был выдвинут на несколько миллиметров. Вкладка одной из папок застряла, мешая ящику закрыться. Такого точно не было. Ева какое-то время стояла, вспоминая, что утром в коттедже у нее было ощущение, что вещи в ее маленьком чемодане перевернуты. Тогда она предположила, что это, возможно, Мелисса или Гэвин искали что-то, чтобы устроить ее поудобней, но забыла спросить об этом Мелиссу. Теперь она подумала, не подмешали ли ей наркотики, чтобы кому-то было легче рыться в ее вещах. Возможно, изнасилование было не предупреждением, и тому, кто в ту ночь был у нее в спальне, сделать это пришло в голову позже. Но ничего особенного они не могли найти. Папка с делом Шона Фаррелла была заперта в багажнике ее машины. И даже если они бы нашли эту папку, ничего интересного для себя они бы не узнали. Осознание того, что кто-то побывал в ее квартире, что чужие глаза суетливо блуждали по комнате, грязные рыщущие руки трогали ее вещи, было как еще одно изнасилование. Как только с делом Дюрана будет покончено, она съедет отсюда. А если дисциплинарное слушание закончится не в ее пользу, и она останется без работы, то, возможно, вообще уедет из страны. Ева услышала, как внизу хлопнула входная дверь. Вышла на лестничную площадку и перегнулась через перила. Внизу ее соседка Эллисон возилась с замком двери своей квартиры. «Простите за беспокойство!» — окликнула ее Ева, поспешно спускаясь по лестнице. «Вы не впускали кого-нибудь в дом в последние несколько часов?» Эллисон подняла голову и, тяжело дыша, покачала головой. Она была одета в темно-серый спортивный костюм и забрызганные грязью кроссовки. Лицо было красным и блестело от пота. «Меня не было дома почти весь день. Подождите, я спрошу у Келли. Она оставалась в постели с простудой». Эллисон ненадолго скрылась. Вернулась она слегка встревоженной. «Келли говорит, что кто-то заходил пару часов назад. Сказал, что он аварийный сантехник по вызову от дома владельца, мол, ваш котел неисправен. Что-то случилось?» «Домовладелец тут ни при чем». Пока Ева говорила, в коридор вышла Келли и встала позади Элисон, маленькая и упитанная. Она плотно закуталась в махровый халат, шея туго обмотана шерстяным шарфом. «Я не была одета, поэтому говорила с ним по домофону», — сказала девушка осипшим голосом. «Он знал, как вас зовут. Показал в камеру какое-то удостоверение с фотографией. На вид вроде правильное. Вы впустили его?» Келли смущенно пожала плечами. «Он спросил, может ли подождать вас в подъезде, так как шел дождь. Мне очень-очень жаль, если я сделала что-то не так». «Все в порядке, не волнуйтесь. Как он выглядел?» «Он был одет в комбинезон и тяжелые ботинки. Я совершенно уверена, что у него был ящик с инструментами. В общем, я решила, что все законно». «А какого он возраста и телосложения?» Она нахмурилась, вспоминая. «Невысокий, худощавый, лет примерно 20, волосы черные, коротко подстриженные, смуглая кожа». Ева подумала, не тот ли это человек, которого Купер накануне вечером спугнул у себя в офисе. «Что-нибудь еще вы помните?» «Он хорошо говорит по-английски, но все-таки с акцентом». «Вы имеете в виду иностранный акцент?» Келли кивнула. «Может быть, он из Восточной Европы, хотя я не очень хорошо в этом разбираюсь. В подъезде он пробыл недолго, по-моему, минут 10, не больше. Я потом слышала, как за ним захлопнулась входная дверь. Она у нас всегда с грохотом закрывается». «Мне правда жаль, Ева, я не подумала...» «Не волнуйтесь, ничего не пропало. Но если кто-нибудь из вас увидит его снова, сразу же позвоните мне, хорошо?»